Глава третья. История Корделии. Грановский ожидал услышать все, что угодно, но только не это. «Заставили?» — изумился Алекс. «Каким образом?» «Я очень любила твоего отца, и до сих пор мое сердце замирает в груди, когда я вижу Дмитрия Грановского. Любила и не представляла своей жизни без него. Но его семья, члены его клана, не приняли меня. Еще бы, кто я была для них? Сирота без роду, без племени, да еще и некромантка. Этот вид магии считается не даром, а скорее проклятием. Некромантия относится к самым зловещим из магических искусств. Лишь черные маги могут овладеть ею. А я не выбирала свой дар. Он сам выбрал меня. Я родилась такой. Но семья Дмитрия, да и другие созерцатели, не хотели этого понять. Для всех я была лишь черной ведьмой, внезапно появившейся в их семье и вскружившей голову юному Дмитрию. Небольшой отряд созерцателей постоянно скрывался от гвардейцев императора. Они переезжали с места на место, нигде подолгу не задерживаясь. С Дмитрием мы познакомились в одной горной деревушке в северных провинциях. Он привел меня к своим, я начала путешествовать с ними. Мы были вместе почти год, и все это время я ловила на себе косые взгляды членов этого закрытого сообщества. «Мои тетки были способны на такое?» Алекс недоверчиво прищурился. «Не верю». «Кристина, возможно, она всегда отличалась злобностью и взбалмошностью, но только не Маргарита. Когда ты нас бросила, она заменила мне мать. Я в жизни не встречал более доброй и справедливой женщины». «Я и говорю о Кристине, о ней и ее ближайших соратниках», — сказала Корделия. «Марго я знала очень плохо. Когда я присоединилась к созерцателям, она постоянно где-то путешествовала, пропадала в зазеркальных мирах. Я слышала, что она проходит не только сквозь пространство, но и сквозь время. Удивительный дар. А вот Кристина... С ней я очень хорошо успела познакомиться. Не проходило и дня, чтобы она не унижала меня. Постоянно пыталась как-то задеть, оскорбить, унизить. Я говорила Дмитрию, что его сестра — хладнокровная психопатка, но он отказывался мне верить. Считал, что я придираюсь к ней. Как же он ошибался. Даже когда у меня родился сын, и Дмитрий был на седьмом небе от счастья, Кристина и некоторые ее сообщники продолжали тихо меня ненавидеть. Они считали меня злом, подозревали, что мой ребенок тоже станет некромантом. Но, к счастью, этого не произошло. Ты унаследовал способности отца, но не мои». «Ведь ты не умеешь общаться с мертвыми?» «Никогда не пробовал», — сдержанно ответил Алекс. «Да и не собираюсь, если честно. У меня от этих штучек мороз по коже». «Ты настоящий созерцатель. Дмитрий просто светился от счастья, да и я тоже. Из-за этого темного дара меня всю жизнь преследовали неприятности. Я не желала тебе такой судьбы. Кристина... тоже радовалась за брата. Она даже стала немного сдержаннее по отношению ко мне. Видимо, поняла, что ее мнение никого не интересует, и я все равно останусь в общине. Время шло. Я растила сына, Дмитрий любил нас обоих, а Кристина начала пропадать в различных походах, так что жизнь постепенно налаживалась. Но затем все резко изменилось». Произошла какая-то темная история с Марго, все в то время только о ней и говорили, о ней и о девочке, которую она родила на земле, о будущей сестре тьмы. Старейшины пребывали в шоке, никто не знал, что делать, все опасались, что сбудется некое древнее пророчество. Я слышала краем уха, как они говорили о ребенке, родившемся с кровью и силой демона, который может погубить все существующие миры. «Я знаю эту историю», — тихо произнес Алекс. Старейшины не знали, что предпринять. А Кристина знала. Она решила тайком отправиться на землю и убить ребенка. «Все верно», — кивнула Корделия. Она тайно обсуждала это со своими самыми преданными соратниками. Однажды я случайно подслушала их разговор, и Кристина узнала об этом. Вся ее злоба, вся ненависть ко мне всколыхнулись с новой силой, а я перепугалась не на шутку. Эта Мегера всерьез собиралась уничтожить ни в чем не повинного ребенка. Да она и меня решила уничтожить. Созерцатели тогда скрывались в небольшом поселении на берегу озера посреди дремучего леса. Я бежала от Кристины в кромешной тьме, а она преследовала меня, размахивая мечом, загнала на высокий утес. Стояла глубокая ночь, и никто не пришел бы мне на помощь. Потеряв от страха голову, я бросилась в озеро, упала с огромной высоты. Голос Корделии дрогнул. Алекс вдруг увидел, что по ее щекам текут слезы. Заметив его взгляд, женщина быстро отвернулась. «Кристина решила, что я погибла, и ушла, довольная собой», — продолжила она, быстро утерев слезы рукавом. «А я, должно быть, от шока потеряла сознание, потому что плохо помню, что случилось дальше. Очнулась лишь утром на мелководье в ледяной воде. Я выбралась на берег, еле живая от холода, и поспешила в наше поселение. Я не знала, что мне делать, с ума сходила от страха. Наконец, решила, что спрячусь неподалеку от жилища, дождусь, когда Дмитрий останется один, и расскажу ему обо всем. Но когда я вернулась, поселение оказалось разрушенным. На земле вперемешку лежали тела, созерцатели, гвардейцы императора. Похоже, ночью на лагерь напали. Виднелись следы от копыт лошадей и гигантских лап зоргов. Остатки уничтоженных огнем хижин еще дымились. Уцелевшие созерцатели, если они и были, бесследно исчезли, включая Дмитрия и тебя. Я несколько дней металась по лесу, пытаясь найти хоть какие-то следы, но все было тщетно. Было непонятно, взяли ли вас в плен или вам удалось сбежать. Наконец, я вышла из чащи возле одной небольшой деревушки, и меня тут же схватили гвардейцы императора. Доставили в тюрьму, учинили допрос. Я не надеялась выйти оттуда живой. Но когда выяснилось, что я обладаю магическим даром, меня переправили в столицу, прямо во дворец императора, глава демонической пятерки. Я много слышала о нем, но никогда не видела. При одном его виде у меня от страха подкосились ноги. Но он, к моему большому удивлению, обошелся со мной довольно вежливо. Он в это время собирал круг магов для каких-то своих тайных целей и предложил мне войти в это собрание, а я... Что мне оставалось делать? Под страхом казни я согласилась. Да и что я теряла? У меня ничего не осталось. Кроме того, я надеялась, что, находясь при дворе, смогу выяснить, что случилось той ночью с вами. Поверь, я очень долго не оставляла попыток узнать правду. Но все мои старания ни к чему не привели. Тогда я решила, что вы погибли, и стала полноправным членом тайного круга магов, приближенных к императору Зерцалии. «Но как они заставили тебя совершать преступления?» — с недоумением спросил Алекс. «Вы ведь пытались создать эликсир вечной молодости для члена Флэш-Рояля. Ради своих экспериментов вы уничтожили стольких людей!» «Либо мы, либо они», — опустив голову, произнесла Корделия. Вопрос стоял только так и никак иначе. В круге всегда было 8 человек, и все они боялись за собственные жизни. Я тоже боялась. Поначалу. Затем что-то изменилось. Что-то во мне самой. Дар некроманта стал сильнее. Тьма захватила меня полностью. Я это признаю, Алексей. Я превратилась в того монстра, каким меня все считали. Все наши эксперименты... Руководил ими Оракул Червей. Вторым человеком в круге был Доминик Клайд, заменивший своего отца. Так уж было заведено, что дети замещали своих родителей. «С чем это связано?» — удивленно спросил Алекс. «Умирая, колдун передает свою силу наследнику. Так в тайном круге всегда поддерживался нужный уровень магических сил. Если у колдуна или ведьмы не было детей, они передавали дар избранным наследникам, и тогда те замещали их в круге. Вступая в круг, каждый из магов становится гораздо сильнее, чем раньше. Именно это и заставляет их держаться вместе, поближе друг к другу. И этот круг все еще существует? Я давно не видела никого из его членов, но, скорее всего, они живы и продолжают тайно встречаться. Доминик Лайт встал на место отца, остальные — на места своих родителей. Когда-то членом круга был старый колдун Готель, отец небезызвестной тебе Селины. Сейчас она заняла его место, так что в обществе снова 8 членов. Но ведь в круге состояли маги из клана огня, а Селина скорее принадлежит к клану земли. Эти ее жуткие способности управлять корнями и грязью... Алекс невольно поежился, вспомнив лесных хозяев, которых создавала юная ведьма в Норд-Персивале. «Селина унаследовала способности матери», — ответила Корделия. «Но она тоже может внести свою лепту, если круг добьется своего». «Так чего же они добиваются? Что ищет барон Клайд?» «У круга больше нет хозяина, ведь члены демонической пятерки погибли». Доминик снова пытается создать эликсир бессмертия, но теперь действует исключительно в своих интересах. «А как с этим связан Макс Беркут?» — поинтересовался Алекс. «Почему барон так долго и упорно его ищет?» «Я любила барона Клайда, Алексей», — тихо произнесла Корделия, «но даже мне он не рассказывал всего». «К тому же были некоторые обстоятельства, из-за которых я часто и подолгу отсутствовала, поэтому я ничего не могу сообщить о его замыслах». «Ты утверждаешь, что любила моего отца. Как же вышло, что ты полюбила этого злодея?» «Я считала Дмитрия погибшим, а Доминик... Он очень сильный, решительный, волевой». «Чем-то он напоминал мне твоего отца. Сердцу не прикажешь, и я полюбила его на свою беду. Остальное тебе известно, о его жене, о его дочери. Я не стану ничего отрицать. Все это случилось на самом деле». «Значит, ты действительно...» Алекс снизил голос до шепота. «Зло». «Я совершила много плохого, Алексей», — согласилась Корделия. «Но хочу, чтобы ты знал. Все эти годы я ни на миг не забывала о тебе. Я выплакала столько слез, пережила столько всего, что мое сердце превратилось в кусок холодного стекла. А позже я узнала, что ты жив, что созерцателям удалось скрыться в ту роковую ночь, когда Кристина пыталась убить меня. Но вы постоянно скрывались, перемещались с места на место». Не мудрено, что столько лет я не могла тебя найти. Когда же узнала, что ты совсем рядом в Ост-Стингере, я больше не желала оставаться с бароном Клайдом. Меня влекло к тебе, несмотря на все преграды. Я хотела видеть тебя, говорить с тобой, узнать, каким ты вырос. И пусть сейчас я сижу в клетке, но зато могу видеть тебя так близко и так далеко». Корделия снова приблизилась к решетке и из-под лобья посмотрела на Алекса, зябко обхватив плечи руками. «Отец говорил, что ты сама сбежала из нашего поселения, а затем предала всех созерцателей», — неуверенно произнес Алекс. «Что гвардейцы императора напали после того, как ты навела их на деревушку». «Он лишь повторяет то, что когда-то насочиняла Кристина. Она оболгала меня», чтобы я не смогла рассказать всю правду о ее планах. Дмитрий все эти годы ненавидел меня за то, чего я не совершала. «Нужно сообщить ему обо всем!» — горячо воскликнул Алекс. «Но как это сделать, если он отказывается меня слушать? Думаешь, я не пыталась поговорить с ним? Но в ответ я слышу лишь презрительные слова и оскорбления». «Я заставлю его выслушать тебя», — пообещал Грановский-младший. «Мой сильный и смелый мальчик», — печально улыбнулась Корделия, — «не стоит давить на Дмитрия. Я надеюсь, наступит время, когда его сердце само подскажет ему верный путь. Когда-нибудь он сам захочет выслушать меня. Я на это надеюсь». Словно в подтверждение ее слов, в коридоре послышались громкие шаги. Вскоре из-за угла появился Дмитрий Грановский. Его сопровождали магистр, Корнелиус Гельбидер и двое стражников. «Похоже, свидание окончено», — вздохнула Корделия. «Но я рада, что мы поговорили. У меня будто камень с души свалился». «Я тоже рад», — ответил Алекс. «Но тебе нужно рассказать обо всем отцу и магистру, да хоть прямо сейчас». «Я сделаю это, когда будет возможность», — пообещала Корделия. «Алексей, оставь нас», — строго произнес Дмитрий. «Пап, ты должен...» «Оставь нас», — настойчиво повторил отец. «Ты просила свидания и получил его. Теперь тебе придется выполнить мою просьбу». Хмурые лица магистра и Корнелиуса не предвещали ничего хорошего. Директор экзистерната готов был рвать и метать. Алекс понял это, едва увидев его гневно сжатые губы и бешеный взгляд. Видимо, не стоило сейчас перечить отцу. Но послушать, о чем они говорят, все же хотелось. Жаль, что поблизости не было зеркал. «Ван!» — указал ему на выход Корнелиус. Грановский-младший молча кивнул и быстро зашагал прочь, про себя решив, однако, слишком далеко не уходить. Но, повернув за угол, он сразу наткнулся на двоих охранников. Те выжидательно уставились на мальчишку. Сразу стало ясно, что подслушать ему не дадут. Алекс чертыхнулся и понурил голову. «Дмитрий снова привел ко мне посетителей», — донеслись до него насмешливые слова матери. «Сегодня у меня прямо день свиданий какой-то». «Не слишком радуйся», — ответил Корделий отец. «Ты можешь сколько угодно морочить голову Алексу, и по неопытности он может даже поверить тебе, но если ты попытаешься каким-то образом навредить моему сыну либо настроить его против меня, я сам тебя прикончу». Охранники ждали. Один из них молча указал Алексу на дверь, ведущую к лестнице, и ему пришлось уйти. Но он дорого дал бы, чтобы узнать, о чем говорят члены совета старейшин с его матерью.